Глава пятая. В этот раз мне не снилось ничего, что было немного странно. В этот раз я не занималась восстановлением твоей памяти, так как тебе требовался отдых. Пояснила мне Андромеда, когда я поинтересовался у нее, почему так произошло. Сколько сейчас времени? Около 10 вечера. Кстати, ты не хочешь распределить полученную единицу характеристик куда-нибудь? «Пока нет». Отвечаю я ИИ и, покинув укрытие, натыкаюсь на свой труп. Черт, я же не успел его закопать. Я тяжело вздыхаю, беру в руки нож и снова начинаю рыть им землю. Несколько часов спустя. «Ада, кинь свободную характеристику в выносливость». Говорю я ИИ, глядя на бескрайнее ночное небо, ибо копание могилы завершилось моим очередным обмороком. «Сделано», — отвечает Андромеда, и я чувствую едва ощутимый прилив сил. «Это, конечно, мне все равно не особо помогает, но во всяком случае вселяет немного уверенности, что теперь я буду уставать меньше». В итоге похоронил я свое тело ближе к утру, после чего завалился спать. Ночью Ада снова решила меня пощадить, поэтому никаких снов мне не снилось, и я провел ночь в забытье. Утром следующего дня я встал бодрым, как никогда. Я был сыт, и, что самое главное, я мог заполучить еще немного мяса, прежде чем оно окончательно испортится. Чем я, собственно, и занялся. Быстренько перекусив и прихватив с собой прощу, я пошел к точке X, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Запах разлагающихся тел я почувствовал еще издали. Если уж издалека так воняет, то мне даже страшно представить, каково находиться в эпицентре этого катаклизма. Нет, отсюда определенно надо уходить. Можно было еще немного поохотиться на падальщиков, но я просто потеряю сознание, если буду находиться там. «Ада, посоветуй, чтобы я сделал дальше, если бы у меня была память». Вернувшись к месту своего ночлега, поинтересовался я у ИИ. «Сложно сказать», – подумав, ответила Андромеда. «Как вариант, вернулся бы к тому месту, где гоблины убили извозчика и сделал там засаду. Там ведь тракт какой-то шел, и наверняка по нему кто-то ездит. Те же самые селяне, например», – предложила Ада. «Ты предлагаешь убивать фермеров?» «Почему сразу убивать? Ты мог бы просто их грабить, например», – спокойно отвечает ИИ. «Я задумался. Не то чтобы я хотел идти по скользкой дорожке, но какие у меня есть варианты? Можно было бы, конечно, просто попросить еды, но кто ж даст ее гоблину? Учитывая, чем занимались мои собратья, репутация у моего народца наверняка так себе, поэтому разговор со мной будет коротким. Либо арбалетный болт в лицо получу, либо просто мечом нашинкуют, если, конечно, он окажется в наличии у фермеров. В любом случае, перспектив у меня было немного, а оставаться на этом месте было нельзя». Собрался я быстро, благо вещей было немного. Прощай мешочек с камнями к ней, кое-как починенный лук и 4 стрелы к нему, нож, мешочек с непонятными грибами, немного жареного мяса и шкура падальщика, из которой впоследствии я хотел сделать себе предмет одежды. Не все же в набедренной повязке ходить. «Ну, можно выдвигаться», – произнес я и, стараясь идти как можно тише, пошел в сторону тракта. Дойти до нужного места мне удалось без проблем. По дороге мне не встретилось ни одного живого существа, чему я был несказанно рад. Я хоть и был уже 3-го уровня, но сильным себя совершенно не ощущал, и, скорее всего, это было оправдано. Те же падальщики были гораздо опаснее и сильнее меня, но они были животными, а значит, не обладали развитым интеллектом, как у меня, поэтому перед ними у меня были преимущества, но... Над другими разумными гуманоидами у меня видимых преимуществ не было, поэтому оставалось рассчитывать только на одно – внезапность. Первым делом нужно было определиться с местом засады, которое должно было соответствовать нескольким требованиям. Первое. У меня должен был быть хороший обзор, и чтобы у меня была возможность видеть большую часть отрезка дороги, где я устраивал засаду. Второе. Меня не должно было быть видно с тракта. Третье. Пути отступления. В случае, если мое внезапное нападение вдруг провалится, у меня должны были быть пути отступления, ибо в честном открытом бою я большинству раз не соперник. Силы мало, выносливости и живучести тоже. В общем, оставалось надеяться на нечестный бой из засады. Подло, конечно, но других вариантов я пока не видел. Осмотревшись по сторонам, начал искать для себя подходящее укрытие. Спустя несколько часов поисков я нашел то, что примерно соответствовало тому, что я искал. Для места своей дислокации я решил выбрать низкое дерево с густой кроной, скрывающей меня от посторонних взглядов. Забравшись на него и найдя удобный сук, я обломал несколько веток с листьями, дабы улучшить свой угол обзора и сделать так, чтобы мне было удобно стрелять. После того, как вопрос удобства стрельбы был улажен, я начал подготавливать безопасный путь отступления. Для этого мне пришлось слезть с дерева и подойти к ближайшим кустам. Наломав с них веток, я свалил их в кучу под сучком, на котором должен был сидеть в засаде, и снова забрался на дерево. «Ну, пробуем». Я закрыл глаза и прыгнул вниз на кучу. Приземление получилось мягким, и я ничего себе не сломал. Отлично. Я теперь прямо как убийца. С третьим пунктом вроде бы закончил, так что оставалось дождаться тех, на кого, собственно, я и готовился устроить засаду. Поздний вечер. Огонек вдалеке я заметил, когда уминал последний кусок жареного падальщика. «Будешь нападать?» – поинтересовалась Андромеда. «Сначала посмотрю, кто это», – отвечаю я Ади и беру в руки прощу. «Вдруг окажется, что это какой-нибудь воин или еще хуже, если их будет несколько?» «Шанс, что это будет какой-нибудь воинский отряд, очень мал. Скорее всего, это обычный крестьянин, поздно возвращающийся домой», – отвечает ИИ и замолкает. «Ну, надеюсь, так все и будет». Андромеда оказалась права, и огоньком оказался свет небольшого фонаря, привязанного к тележке, запряженной чахленькой лошадкой темного цвета. На повозке ехала одинокая фигура, разглядеть которую из-за слабого света фонаря не представлялось возможным. Заряжаю в прощу камень и прицеливаюсь. Бросок, и камень попадает точно в голову. Лошадь падает на землю и, перевернув телегу, начинает биться в конвульсиях. Вылезаю из укрытия и начинаю осторожно красться к тракту. «Будь осторожен, мало ли кто мог ехать на телеге», – предупреждает меня Андромеда. «Почему ты не целился в возничего?» «Я не хочу убивать невинных людей». «А, ну да, как я могла забыть?» – саркастично отвечает ИИ и замолкает. Не обращая на нее внимания, продолжаю красться к телеге и как только дохожу до ближайших к тракту кустов, прячусь в них. Смотрю на дорогу и вижу только лежащую на земле лошадь и перевернутую повозку. Странно, а где возничий? Достаю еще один камень и кладу в прощу. Если он вдруг решит напасть из-за укрытия, то нужно быть во всеоружии. Я прождал в укрытии примерно минут 15, но так ничего и не произошло. Очень странно. То ли возничий очень терпелив, то ли его накрыла телега, и он не может что-либо сделать. Выжидаю еще немного времени, но ситуация не меняется. Странно, очень странно. Первым все же не вытерпел я. Покинув свое укрытие, я начал тихо приближаться к тракту, стараясь передвигаться как можно осторожнее и все время смотря под ноги, чтобы ненароком не наступить на какой-нибудь сучок. Когда я подошел к телеге, лошадь еще была жива. На ее губах проступила густая белая пена. Несчастное животное постоянно вздрагивало и хрипло ржало. Обхожу животное и заглядываю за перевернутую тележку. Тело неизвестного мне человека лежало на земле и не двигалось. Подхожу к нему и проверяю пульс. Человек оказывается жив. Отлично. Убираю с головы капюшон и обнаруживаю под ним лицо немолодого мужчины с густой каштановой шевелюрой и длинной бородой, доходящей ему практически до груди. Мужчина был без сознания и пока не представлял для меня серьезной опасности. Первым делом я решил обыскать перевернутую на бок телегу. Повезло. Первой удачной находкой оказался мешок с какими-то овощами, название которых я не знал. Помимо него, на земле рядом с повозкой валялись и другие мешки, которые, как и первые, были набиты продуктами питания. В основном это были крупы и овощи, но помимо этого, среди них оказался небольшой мешочек с солью и один с вяленой рыбой. Так, проблема с питанием вроде решена. Хотя нет. Как оказалось, я не мог поднять целый мешок в одиночку, поэтому, прежде чем оттащить их подальше от дороги, мне пришлось как следует потрудиться. Фух. Тяжело вздохнул я, когда последний мешок с припасами оказался в моем укрытии. Всего мне пришлось совершить 9 ходок, в результате которых я смог перенести всего 2 полных мешка. Сказывались маленькие показатели силы и выносливости, поэтому мне приходилось много отдыхать, и процесс транспортировки затянулся. Когда я снова вернулся к телеге, то заметил, что человек начал приходить в себя, что было мне совершенно не нужно. Пришлось тихо подкрасться к нему со спины и садануть камнем, чтобы он снова отключился. Внимание! Получен навык. Скрытность 3 уровень. Мысленно приказываю тексту исчезнуть и снова начинаю рыскать по телеге в поисках чего-нибудь полезного. Первым полезным предметом, который мне удалось найти в самой телеге, оказался обычный плотницкий топор. Для меня он был немного тяжеловат, но тем не менее я его забрал. Во-первых, это был очень полезный инструмент, а во-вторых, его можно было использовать как оружие, которого у меня и так был дефицит. Помимо топора, в телеге мне удалось найти котелок, немного хлеба, нож, а также деревянную плошку и ложку. Я собирался было уже уходить, когда инфосеть оповестила меня о том, что я получил опыт. Внимание, получено 40 эксп. Интересно, за что? Подхожу к человеку и проверяю, не умер ли он. Жив. Тогда остается только одно. Возвращаюсь к лошади и вижу ее остекленевшие глаза. Тяжело вздыхаю. Мне было стыдно за свой поступок, за убийство невинной лошади, за то, что я обокрал крестьянина и так далее. Но какой у меня был выбор? Погибать в этом мире я не хотел. «Лучше бы тебе уйти отсюда. Уже светает, ты мало ли с кем ты можешь повстречаться на тракте. По нему ездят не только деревенщины». Слышу я голос Андромеды и понимаю, что она права.